Глава 20. По указу Ия Императорского Величества принял Василия Тредяковского, родиною из Астрахани, в Академию наук по следующим кондициям. Первое. Помянутый Третьяковский обязуется чинить по всей своей возможности все то, в чем состоит интерес Ия Императорского Величества и честь Академии. Второе. Вычищать язык русский, пишучи как стихами, так и не стихами. Третье. Давать лекции, ежели от него требовано будет. Четвертое. Окончить грамматику, которую он начал, и трудиться совокупно с прочими над дикционарием русским. Пятое. Переводить с французского на русский язык все, что ему удастся. За сие будет он иметь годового жалования 360 рублей, включая в них свечи, дрова и квартиру с титулом секретаря. Сие жалование начнется с 1 сентября и будет ему даваться из ларца Академии наук, как и прочим, которые от нее зависят. В уверении его закрепил я сию мою рукою и приложил печать академическую. В Санкт-Петербурге 14 октября 1733 года. Герман Кейзерлинг, президент Академии наук и вице-президент юстиц-коллегии.